Глава 10. Переменка. Только Кари-Гари вышел, как вскочил самый толстый гном, и, приделав себе бумажную бороду, стал важно шествовать между рядами. Гномы дружно рассмеялись, он погрозил им пальцем, чем вызвал еще больший смех. А потом, как и в каждом классе, они разбрелись на группки. В одной мирно беседовали, в другой строили рожи, в третьей кричали и боролись. Гномы кричали, бегали, прыгали с парты на парты. От всего этого зверь непроизвольно вздрагивал. «А-а-а!» — пронзительно вопил гном, оказавшись на самом низу навалившейся на него кучи малы. «Тебе это не нравится?» — шепотом спросил зверевой сосед, гном в сиреневой шапочке. «Но надо терпеть, а то кинут в огонь, и выйдешь оттуда совсем другим». И он кивнул на старосту класса, гнома в красной шапочке, лицо которого было искажено ненавистью ко всем и ко всему. Тот почувствовал сразу, что речь идет о нем, и глянул на них. Гном в сиреневой шапочке сразу же испуганно отвернулся от зверева, но было уже поздно, староста их заприметил. «Ага, новенького забыли, новенького давай!» Закричал он, вытягивая вперед руки. Двое гномов отделились от группы, схватили с двух сторон зверева и потащили его к доске. «Сейчас мы научим тебя уважать старших. Ой, я, кажется, ошибся. Как мои любимые ученички надо говорить?» И он поднял кверху обе руки. «Обожать старших!» — закричали гномы, когда он резко опустил одну руку вниз. «Правильно, вы мне даже нравитесь. Еще ублажать старших!» Закричали не по второй команде, когда староста опустил вторую руку. «Это уже лучше. Вы мне нравитесь», — сказал гном-староста, стараясь повторять интонации Кари-Гари. Все засмеялись. «А вот он», — продолжал гном в красной шапочке. «Он мне не нравится. Он не умеет уважать старших. Еще что? Он не умеет обожать старших. Еще? Он не умеет ублажать старших. Вот именно». Обвел он своего тагу взглядом. «Он, конечно, не умеет облажать старших гномов, но мы его быстренько научим, не так ли? Хи-хи-хи!» Радовались гномы. «Всего лишь несколько уроков, и он станет похожим на ягненка. Бе!» Заблеял один из гномов и стал на четвереньки. На него тут же сел верхом другой, и оба они заблеяли на весь класс. «Бе! Я вижу, вы хорошие гномы, вы ягнята. Но мы сейчас дадим первый урок. Урок послушания нашему новичку. Он тоже станет хорошим гномом, правда?» Зверь неотрывно смотрел на него, все мускулы его напряглись. И сзади, и впереди были смеющиеся лица. Он же не мог перевести дух. Видя его каменное лицо, все гномы радостно заблеяли, запрыгали вокруг, непрестанно корча рожи. «Тише, тише, вы же на уроке!» Все смеялись, хватаясь за животы. «Итак, урок первый. Мы попросим нашего мальчика выполнить один приказ. На колени!» Властно скомандовал староста. Зверев стоял, не шевелясь. Смех сразу стих. «На колени, кому говорят?» Зверев прямо замотал головой. «Да послушайся, ну послушайся. Хоть один разик послушайся», — зашептал ему на ухо гном сиреневой шапки. «Подожди», — отодвинул его от Зверева гном староста. «Я вижу, ты не хочешь обожать старших, но мы тебя научим». Гном в красной шапочке стал засучивать рукава, другие гномы отходили в сторону. Зверев смотрел на него из-под лоби. «В последний раз говорю, на колени!» Зверев покачал головой. Староста с торжествующей улыбкой посмотрел на всех. «Вы видели, мальчик-гном не хочет слушать старших. Мы будем его немножечко учить». И он бросился вперед, хотя Зверев ожидал нападения, но не думал, что это произойдет так быстро. Ему врезали как следует, так что он едва устоял на ногах. Радостные гномы заулюлюкали, показывая на него пальцами. Видно, на лице у Зверева показалась кровь. «На колени!» – прошипел староста, криво улыбаясь, он двинулся вперед. Теперь уже Зверев был начеку. И хотя староста вновь атаковал его, Зверев быстрым движением отвел руку нападающего, а потом бросил старосту через себя на пол. Староста грохнулся, как куль с мукой. Гномы удивленно загудели, переводя глаза то на старосту, то на Зверева. «Эй, дайте ему, чего ждете?» — крикнул с пола староста. Слова с хрипом вылетали у него из горла. Двое гномов бросились на Зверева. Увернувшись от первого так, чтобы тот лбом врезался в стену, Зверев заломил руку за спину второму. «Пусти, пусти, я больше не буду!» — завопил тот. «Я же не хотел ничего плохого!» Зверев отпустил его и оглядел настороженные лица гномов. Все молчали. Эта минута спокойствия дала возможность зверю передохнуть, но она длилась недолго. «Берегись!» Вдруг услышал он отчаянный крик гнома в сиреневой шапочке. Зверев резко обернулся. На него, подняв над головой огромную палец, ушел староста. Зверев моментально отпрыгнул в сторону, и староста, наносивший удар на пустое место, потерял равновесие и повалился на пол. Гномы посмотрели на своего старосту с задранными кверху ногами и засмеялись. Сначала из-под тишка, а потом все громче и громче. Староста, сжав губы, выбежал из класса.